Глава 5. Район Регола. Вдоль нижнего берега Тибра. 42. Несбывшиеся мечты о возрождении. Папа-воин, грозный понтифик, как его только не называли. Юлий II делла Равере, великий папа римский, вдохнувший жизнь в город, угасавший после разрушительной политики его злейшего врага Александра VI Борджиа. В первые годы XVI века в Риме набирает силу эпоха Возрождения. Как весна, начинающаяся с небольших бутонов, теперь она вспыхивает настоящим буйным цветом. Новый папа римский намерен совершить настоящую революцию в градостроительстве, политике и экономике. Между 1506 и 1508 годами произошло больше важных событий, чем за весь последний век. Папа Юлий II основал музей Ватикана, заключил контракты с Микеланджело на роспись сводов Сикстинской капеллы и Рафаэлем на фрески в его личных апартаментах, станции Рафаэля в Ватикане, учредил швейцарскую гвардию для защиты Святого Престола и, наконец, запустил фабрику для строительства нового символа христианства – базилики Святого Петра в Ватикане. Все это всего лишь за 2 года. Рим менялся, превращаясь из тесного и бесцветного средневекового кокона в яркую бабочку, центр искусства, образец духовной, политической и светской жизни. Символом безудержных амбиций понтифика должен был стать новый район на берегах реки Тибр. Но для сноса старых трущоб и строительства новых дворцов требовались деньги. Много денег. Брать в долг у аристократов, семейств Арсиния и Колонна, папе римскому не хотелось. Их власть в городе и без того рисковала выйти из-под контроля. Тогда он сделал ставку на банкиров. Многие из них были тосканцами, родом из Флоренции и Сиены. Их лавки по обмену валюты и банки для вкладов – были разбросаны вдоль берега Тибра, рядом с национальной флорентийской церковью Иоанна Крестителя. Папа Римский Юлий II задумал грандиозное – создать новый административный центр Рима с банковским кварталом, который бы пересекала прямая магистраль к Ватикану. Примерно как лондонский Сити, но в вечном городе. Дополнительно решилась бы проблема пешеходного трафика по тесному лабиринту улиц в этой части папской столицы. Название понтифик выбрал балующее эго – «Виа Джулия», от его имени Юлий в итальянском произношении – «Джулио». В своей задумке не забыл понтифик и про родную семью. Его великолепный проспект упирался в мост, построенный его дядей, тоже папой римским, Сикстом IV делла Равере, открывшим Сикстинскую капеллу. Соединив свою дорогу с мостом, созданным его родственником, Юлий хотел подчеркнуть преемственность их семьи на Святом Престоле. И папа Сикст IV, и созданный им мост заслуживают отдельного рассказа. Мост Сикста — единственный, который построил понтифик за период тысячелетнего правления церкви в Риме. Ранее здесь стоял древнеримский мост Аврелий, творение императора Каракаллы. Дядя Сикст IV создал первую прямую улицу города, о которой мы говорили ранее. Виа Деи Коронарии, а племянник Юлий II, вдохновившись примером, Виа Джулия. Средства на стройку моста Сикста прозаично собрали из налогов римских куртизанок. Но Ватикан это ничуть не смущало. А римлянам новая переправа веками служила маяком для оценки риска наводнений. В центре моста есть круглое отверстие. Ачиалоне — большой глаз на местном сленге. Если вода доходила до него, или еще хуже, заливала дырку, бей тревогу. Значит, уровень воды в Тибре стал опасно высоким. Мост соединяет Виа Джулия с районом Трастевере, которому будет посвящена последняя глава этой аудиокниги. Но то, что мне хотелось бы отметить здесь, это фонтан, который переехал на другую сторону. Сейчас он украшает главное место встреч в Трастевере, площадь Стрелусы, а ранее был финальной точкой Юлиевой перспективы. При строительстве набережных в XIX веке его перенесли на новое место. Проект Виа Джулия поручили главному архитектору Ватикана Донато Браманте. В 1508 году он проложил идеально ровный отрезок длиной в километр, который должен был стать самой элегантной и престижной артерией Рима, воспевая значимость понтифика и обновленный облик города. Акцент был сделан на объединении трибуналов Святого Престола, разбросанных по разным районам. Новый дворец правосудия на бумаге уже назывался «Курия Юлия» по аналогии с древнеримской «Курией на форуме», заложенной Юлием Цезарем. Совпадение имен было далеко не случайным и играло на имидж понтифика. Вокруг трибунала, по задумке Папы Римского, должны были вырасти особняки богатейших семейств. И эта часть плана была реализована. До сих пор дворцы Форнезе, Фальконьери, Сакетти и других аристократов – гордость района. Вначале Виа Джулия приобрел землю, и сам Рафаэль Санти. Наверняка не обошлось без совета его покровителя Браманте. Правда, сам художник, вопреки слухам, не успел здесь пожить. Дом, который проектировал известный коллега Антонио де Сангало-младший, так и не был построен из-за скоропостижной смерти Рафаэля. Но на здании под номером 85 по Виа Джулия еще читается надпись на латыни. Принадлежала Рафаэлю Санти в 1520 году, в год его смерти. Не сложилось и с Дворцом правосудия. Мечты Папы Римского разбились вместе с его кончиной в 1513 году. Годом позже ушел из жизни и Браманте. Для огромного палаца уже был заложен фундамент из блоков травертина, о его размере можно судить и сегодня. Основание домов по адресу Виа Джулия 62-64 выложено крупными глыбами камня. За форму, делающую их похожими на подушки, римляне прозвали их «диванами», а еще потому, что они дарят прохожим долгожданную возможность присесть и перевести дух. Остатки фундамента Дворца правосудия сильно выдаются вперед по сравнению со стенами новых домов, делая их удобными скамейками. За жаркий летний день они впитывают лучи щедрого римского солнца и долго отдают тепло. Преемники Юлия II на Ватиканском престоле не пожелали инвестировать в амбициозный проект банковского квартала. Но Виа Джулия продолжили застраивать, и улица еще не раз переживала взлеты и падения. В последующие столетия вместо торговой жизни здесь проходили карнавальные эстафеты и народные праздники, организованные аристократами для простых римлян. К особнякам знати прибавились лавки ремесленников, церкви и монастырские приходы. В 2008 году улица отметила 500-летний юбилей. По-прежнему элегантная, тихая и утонченная, сохраняющая атмосферу Старого Рима. Строительство новой набережной в конце XIX века отрезало улицу от вод Тибра, превратив в уединенный островок истории. Внимательному и любопытному путешественнику этот район раскроет множество секретов, о которых не помнят даже местные.